Глава вторая. «Аста, молю тебя, убери свою макулатуру, пока нас не заметил кто-то с курса. Ты меня отвлекаешь». Виви грозно зыркнула на меня, когда за одной из колонн, смеясь, прошли наши знакомые девчонки. Подруга толкнула меня в нишу за гобелен и страшными глазами уставилась на фолиант, что я трепетно прижимала к груди. «Ты сама сказала Ригану, что не знаешь, как пользоваться артефактом», — шепотом оправдывалась я. «Вот я и решила, что все равно на этой глупой тусовке делать будет нечего, и я...» «Ты совсем ничего не знаешь о флирте?» — ухмыльнулась Виви, а ее глаза сверкнули. «Неприятно, хитро. А такой взгляд можно легко уколоться. Я просто искала повод с ним поболтать». Я почувствовала себя одураченной, поджала губы, повела плечом и спрятала заветный артефакт в небольшую черную сумочку. Ее мне тоже одолжила Виви, и очередным дизайнерским выбором подруги я опять осталась недовольна. Платье белое, сумка черная, что за карнавал? Но Виви была непреклонна, заключив, что аксессуар должен подчеркивать цвет моих волос, а не сливаться с платьем. Что ж, ей виднее, а мне без разницы. Когда чужие шаги стихли, подруга разжала мое запястье, выпуская из укрытия, и я спешно вынырнула из ниши. Не удержала за собой темный гобелен, и тот шторкой упал прямо на пышную укладку блондинки. «Ну вот за что ты такая на мою голову?» — взвыла Виви, нервно поправляя придавленные тяжелой тканью локоны. «Какая?» Я обиженно скрестила руки на груди, но не успела окончить драматичную сцену. Виви опять схватила меня за запястье и бегом потащила вперед по коридору. До зала порталов мы добирались перебежками, крадучись. А все из-за странной паранойи Виви. Никто из девушек Академии не должен увидеть нас. Ведь большинство из них — такие же охотницы за сердцами. Мигом разгадают, что наш марафет — далеко не для скромного девичника в студенческой комнате. «Прицепится ведь еще!» — сквозь зубы процедила Виви, скривив напомаженные губки. «А информация о хвосте феи, между прочим, крайне эксклюзивная. За то, чтобы узнать, куда сегодня пойдет отдыхать компашка Ригана, я пообещала свое платье Милли на выпускной, представляешь?» «Действительно зверский ценник». Я притворно округлила глаза и покачала головой. Правда, подруга на меня даже не посмотрела. Все ее внимание поглощало выслеживание несуществующих шпионок и витиеватый путь до зала порталов по самым безлюдным коридорам. «Вот и я о чем!» Не заметив подвоха в моих словах, поддержала она. Заглянула в следующий проход и, не увидев там соперниц, скользнула за дверь. Заниматься таким и без того дурацким делом в дизайнерских дорогущих тряпках — верх абсурда. Даже не понимаю, почему позволила уговорить себя на подобное. Червячок совести грыз не переставая. На носу практика, а я прохлаждаюсь. Но, наверное, даже самая последняя заучка и ботаничка вроде меня нуждается в разрядке и маленьком нелепом приключении. Когда мы оказались в зале порталов, Виви довольно выдохнула. «Как хорошо, никого нет, хоть здесь прятаться не надо». «Ага», — не так жизнерадостно отозвалась я. «Но все-таки было бы лучше, стой тут хотя бы портальщик. Порталы — штуки мощные, а в неумелых руках даже опасные, поэтому перемещениями занимаются специально обученные чародеи. Есть, конечно, мелкие одноразовые артефакты, но они порой дают сбои. А в крупных заведениях, особенно в академиях, обязательно должно быть несколько порталов и магов, способных ими управлять. Наш Такни, кстати, куда-то испарился. «Не хнычь, а то макияж испортишь». Виви криво улыбнулась и, придержав подол платья, присела на диванчик. Подруга похлопала худой ладошкой по месту рядом с собой, и я тоже плюхнулась на мягкое сиденье. В этом зале я бывала достаточно часто, Большинство практических занятий по монстрологии и маскотам проходят вне стен Академии. Заказывать экипаж на целую группу дорого, долго и бессмысленно. Хорошо, что есть порталы. Всего несколько монет, один шаг, легкая тошнота после перемещения, и ты на месте. Просторный светлый зал с тремя неактивными арками в центре сейчас казался пустынным. А я привыкла приходить сюда вместе с одногруппниками или во время выходных, когда от желающих отправиться на отдых в центр не было отбоя. Сейчас же у большинства студентов давно каникулы, и замок не пустует лишь благодаря старшекурсникам. Но уже через несколько дней будущие охотники снова вернутся к началу следующего учебного года. Для меня и Виви он станет последним. «Уверена, что сама разберешься с фолиантом?» — резко спросила я, чтобы развеять сгустившуюся тишину. Виви оторвала взгляд от своих ногтей и безразлично пожала плечами. «Я вроде что-то знаю, но все равно пока ждем, валяй!» Я облегченно выдохнула. Не хотелось и дальше сидеть в молчании. Рано или поздно оно бы надоело Виви, и тогда бы подруга снова запела о Ригане. С важным видом я вынула из сумки свой фолиант и любовно провела пальцем по корешку. На первый взгляд — обычная мелкая толстая книжка. Но как же давно я мечтала об этом артефакте. Его выдают студентам после окончания третьего курса, перед практикой. Для меня это не только очень полезный артефакт, но и награда за проделанный путь и напоминание о близости заветной цели. «Смотри сюда». Я открыла разворот ближе к началу и пропустила под пальцем толщу листов почти до середины. «Вписываешь любые заклинания, чертишь руны, защитные пентакли, можно использовать как справочник. А можно вырвать лист и бросить перед собой для мгновенного использования написанного на нем». Виви медленно кивнула, а во взгляде мелькнула искра интереса. «Здорово! Но ты ведь меня знаешь, уже через одну луну мой фолиант облысеет!» Мы обе прыснули от смеха, и я поспешила заверить. «Есть артефакторы, которые восстанавливают страницы!» Виви хмыкнула и с улыбкой отмахнулась. «Ну да, деньги для нее не проблема!» Я продолжила пояснение. «На последних страницах будут свободные миссии, за которые можно набрать баллы для диплома. Когда кто-то возьмется за дело, поговорив с работодателем, запись о заказе исчезнет. Таблица исполненных заказов и их оценка на форзаце». «Ну-ка покажи». Виви заинтересованно склонилась над артефактом, подперев ладошкой подбородок. «Ты не знаешь, что такое форзац?» Я выгнула бровь и снисходительно улыбнулась. Подруга прошила меня гневным взглядом и возмущенно щелкнула языком. «Просто хочу посмотреть». Я открыла книгу с конца и продемонстрировала расчерченные поля с кучей характеристик. Дата, заказчик, время исполнения, частота работы, штрафные баллы за полученные травмы. «Кошмар!» — сморщилась Виви, тоже заметив последнее слово. «Какие к демонам травмы?» «Очень скоро узнаем», — задумавшись о грядущей практике, ответила я. Я начала закрывать фолиант, чтобы спрятать его обратно в сумку. Страницы полились под пальцами. И я заметила среди толщи пустых белых полей единственную запись. Показалось? Снова раскрыла книгу ближе к концу. Внимательно, один за другим, стала переворачивать листы. «Что делаешь?» — нахмурилась Виви. Вместо ответа я указала пальцем на запись в развороте заказов. Возле немногословного «требуется охотник» значилось имя заказчика, координаты для перемещения и сложность задания. Единичка из пяти. «Легкотня», — озвучила я вслух общую мысль. Виви цепким взглядом впилась в мое лицо, а я старательно избегала поднимать на подругу глаза. Тогда она схватилась за мое запястье и тихо процедила. «Не смей». «Да ладно тебе». Я попыталась высвободить руку, но ничего не вышло. На лицо наползла нервная улыбка. «Всего единичка. Наверняка мелкие демоны или тени шалят, пугают ребенка по ночам. Дело пары минут, туда и обратно». Чем дольше я говорила, тем мрачнее становилось лицо Виви. Ее глаза, осколки чистого небосвода, постепенно обращались в колючий лед, а нахмуренные брови почти встретились на переносице. «Ничего сложного!» — не унималась я. Ткнула пальцем в строку заказов и шутливо протянула. «Боишься?» «Вовсе нет», — фыркнула девушка и скривила губы. «Не хуже тебя знаю, что все задания, прежде чем оказаться в студенческих фолиантах, проверяются другими охотниками и координаторами. Не станут же преподаватели отправлять учеников без инструкторов на опасные задания». «А я о чем?» — радостно поддержала я. «Единичка! Из пяти! Пустяк!» Виви возмущенно всплеснула руками, закатив глаза. Она всем видом показывала, как ей надоела моя болтовня. «Мы идем в хвост феи», — настойчиво напомнила охотница за сердцами. «Мы пойдем, но после того, как выполним заказ». Противилась во мне охотница на демонов. «Это же первые баллы в копилку будущего. От них будет зависеть все, наш ранг, доход». В зал неожиданно для нас обеих вернулся портальщик. Мужчина среднего возраста в сером костюме тройки вежливо улыбнулся нам с Виви и кивнул в знак приветствия. Я тут же подскочила с дивана, чтобы двинуться к порталу. «Стой!» — Виви развернула меня за плечи и преградила дорогу. «Ты серьезно думаешь, что бежать в дорогущих платьях за демонами — отличная затея?» «Я думаю, что нам даже бежать никуда не придется. Пара простых рун по периметру дома решит все проблемы». Портальщик старательно отводил взгляд, делая вид, что не слушает нашу перепалку. Виви дулась, кипятилась, но переубедить меня не могла. «Не нам, а тебе. Я с тобой никуда не пойду. Риган...» От одного этого имени меня замутило, поэтому я быстро перебила. «Без проблем. Тогда же баллы делить не придется. Встретимся в хвосте феи». «Ты невыносима!» — бросила мне вслед Виви, когда я уже запрыгивала в портал, активированный и направленный на указанные в фолианте координаты.